Алло. Да. Валь, привет. Как дела-то? Нормально. Чем занята? Обед готовлю. Голова после вчерашнего болит? А я и не пила. Как не пила? В день рождения? Да. Почему? Я и не пьющая. Да, что вообще никак не отмечала? Это плохо. Говорит, Да. с вами сейчас моя мама будет говорить. К соединению установлено. Пожалуйста, подождите. Мама будет говорить еще. Алло. Да. Алло. Алло. Она босса. Ты сразу скажи, да пошла ты нахуй, она сразу с тобой будет говорить. Что она боится вас? Она вас боится. Да. А с участком ты, Валя, разговаривала? С участковым разговаривала? Да нет, он на убийство пошел, там убийство было. Кто? На дела пошел! А что, убийство? Да. В Орске дежурная часть висит, сейчас могу помочь. Кто это говорит со мной? Собянин. Это с тобой не хотят в ОВД разговаривать. Ты их пугаешь. Ты их пугаешь. Ты их пугаешь, Валь. Ты прям так и скажи, пошла ты нахуй. Я скажу. Они знают вас просто. Вот, перейти сначала получше. Это кто? 218-е озабочено. Проголодались, сейчас батон подброшу. Ты нам хочешь батончик подбросить? Подкинь, Валь. Черного хлеба? Холодным батон подкину. Зачем? А вот зачем звоните? Значит, голодные, раз звоните. Ну да. Мы вот сейчас с вами будет разговаривать женщина, она у вас спросить хочет про квартиру. Сейчас она трубку возьмет, поговори с ней. Тут полно конкурентов. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Я хотел. Да. Чё молчишь-то, Вань? А что я тебе должна говорить-то? Ну, с тобой люди разговаривают. Ну, с тобой хотели люди про квартирку поговорить, а ты она молчишь. трубку взяла, алло, сказала, а ты молчишь. Пошёл нахуй! Почему? Валентина Петровна.